Глава четвертая. Остановились на дневку, когда до утра оставалось еще прилично времени. Посреди реки показался совсем маленький островок, поросший камышом и десятком деревьев. Это тоже был стаб, только очень маленький. Хоть они и удалились от места появления километров на 200, эта территория еще считалась достаточно опасной в сравнении с центром Домина. Потому лиса всячески перестраховывалась, не желая встревать в неприятности, которые тут подстерегали на каждом шагу. Вытаскивать багги пришлось, бредя по колено в воде. Вдвоем с котом быстро справились с этой задачей. «Ты вроде рациональная девушка, но, блин, весла могла бы сделать попроще, тяжелые они и неудобные», – проворчал стрелок, разминая плечи, которые ломило от непривычной нагрузки. Течение в реке хоть и оказалось попутным, но силой не отличалось, потому грести пришлось почти всю дорогу. Вот только гидродинамика у багги не ахти, и полсотни бутылок под их весом погрузились почти по самое донышко, что тоже не добавляло маневренности. Куда уж совершеннее, с места водителя вес в уключенных не так и важен, а заодно они служат реактивными огнеметами при движении по дорогам. Там пиропатроны, десяток пластиковых шариков, набитых какой-то очень горючей дрянью. Один местный умелец делает, а из чего не говорит, но очень удобно. Пару раз меня эта штука выручала. Багги слабоват для езды сквозь толпу твари, а так выстрел, и десяток огненных шаров вылетает, что твои фаерболы. Недалеко и разброс дикий, но твари огня боятся и инстинктивно отпрыгивают, а уж если попадет шарик такой, то опаливает зараженного знатно. Костяные нашлепки у твари прожигает, что бумагу. Стрелок сначала пробуксовал, заслушавшись объяснением, но потом до него дошло, что они с котом гребли самопальными огнеметами с термитной смесью внутри. Для такого калибра труба явно хлипковата, так что мелькнувшая мысль о том, что весло еще и огнестрел, отмел как нелепую, оказалось зря. «Ты охренела?» – стрелок психанул. «У тебя в голове что-нибудь есть, кроме тараканов?» «Да не ори ты!» Лиса явно забавлялась, смотря на вытянувшиеся физиономии парней. «Ничего с тобой не случится, там специальный электрический запал. Так удобнее активировать в движении кнопкой под рулем, так что все безопасно. А то, что тяжело, так это полезно. Паразит перестраивает ваши тела, и чем сильнее вы будете напрягаться, особенно в первое время, тем лучше для вас. Так что кругом польза». Кот печально вздохнул, покачал укоризненно головой и пошел в центр острова, зачем-то напялив на голову берет и ладонью отмерив центр кокарды. Привычки – сильная вещь, и как он ее не потерял во всей этой суматохе? Хотя стрелок по себе помнил, как в армии воспитывают за потерю амуниции, так что понимал брата, все на автомате происходит. Сплюнув попавшую в рот тину, пошел за братом, позади хихикнула лиса. В этот раз удобств не было, пришлось самим нарезать лежанки из камыша, разводить костер лиса запретила. Хоть монстры и не любят воду, да и стабы обходят стороной, так как тут не появляется свежее мясо, но провоцировать не стоит. Дым они чуют очень хорошо, потому среди рейдеров мало курящих, а если есть, то они погибают первыми. В этом мире Минздрав не будет предупреждать долго, тут курение убивает очень быстро и жестоко. Да и территории уже пошли, в которых часто залетают средние группы сталкеров. Организованные группы зачастую формируются стабами, состоявшимся социумом и особо не беспредельничают, но в поле всякое бывает. Как уже сказала лиса, понятие «нормальный рейдер» в этом мире достаточно размыто. Таким можно уже считать человека, который бросит тебя на съедение тварям, но оставит пару патронов и ствол, а сам сбежит, спасая свою задницу. Плохой же прострелит тебе ногу. Вот такая местная мораль о добре и зле и разнице между ними. Первой вызвалась дежурить лиса. Решили отдохнуть получше и подольше. Для непривычных новичков испытания выдались на диво тяжкие, и держались они только на морально-волевых и адреналине. Даже живчик при их неразвитости помогал слабо, а вот горох приободрил надолго, но, увы, его у них не осталось. Стрелок некоторое время ворочался, однако заснуть так и не смог. Перенапряжение порой выдает и такие выверты. Тело просит отдыха, а мозг работает в безумном темпе, и счет баранов не помогает. Потому как после десятка баранов через бревно перепрыгивает лотерейщик и начинает рвать на части тех, кто уже перепрыгнул. Устав воротиться на колючей подстилке, парень поднялся и подсел к девушке. Лиса сидела лицом к воде на берегу реки. В зеркале ее больших очков отражались редкие по меркам земли звезды, но куда крупнее привычных. Луна поменьше земной, с другим рисунком кратеров и несколько туманностей, далеких от Млечного Пути. Чужое небо чужой планеты, чужой мир с чужими законами. Есть ли в нем место для них? «Почему лиса? Почему не сова или кошка?» Неожиданно даже для самого себя спросил парень. «Так окрестил меня мой наставник». Девушка ответила, не сразу что-то вспоминая, что-то грустное. «Мне было всего 15, когда я попала сюда, как и выродилась на Западе. 2 дня металась от монстров и таилась от всех, чудом выжила. И в той жизни моя судьба не сказать, что легкая. Привыкла быть незаметной, тихой и скрываться в любой тени. Это меня и спасло. Потом меня нашел Кречет. Даже по местным меркам он странный, бывший афганец. Я часто слышала, как он во сне командовал колонной и звал ребят по именам и позывным из той жизни. В этой валил людей без пощады и сожалений, а тех ребят всегда звал и помнил. В стабах напивался, а потом разговаривал с ними, наливал в рюмку им, порой 2-3, порой десяток. Я так и не поняла, демоны это из его прошлого или дар улья. Порой в бою или в движении по кластерам он знал того, чего не знали другие, как будто с ним был его взвод бессмертных. Их еще в Афгане так прозвали за сумасшедшую отвагу, так что не удивлюсь, если они и тут были со своим взводным, который в итоге один и выжил. Попал он сюда инвалидом и даже в этом мире сумел выжить, а потом Улей восстановил его, и я не удивлена. Пусть он казался навскидку чистым психом, воля у него железная». Лиса замолчала, любуясь бликами водной глади, а стрелок ее не торопил. «Девушке нужно высказаться, это чувствуется. Мы существа социальные и тяготеем к обществу, даже когда ненавидим людей». Лиса людям не доверяла и сторонилась, но до ненависти не дошло. Одиночка с тараканами в голове. Будь она иной, не подхватила бы их, даже как мулов для перетаскивания своей добычи до свежего кластера. Когда он меня нашел, я была в самом соку по местным меркам. Девушек тут мало, и все они либо шлюхи для тех, кто платит, либо под тем мужчиной, что может отстоять девушку. А Кречет даже не пытался меня попользовать, что в рядах рейдеров не редкость. Паразит у нас гормоны плещет тоннами, мужики порой на стены лезут от сперматоксикоза. Доходит до того, что свежих зараженных, еще не потерявших товарный вид, ловят и насилуют. Тут стрелок поперхнулся. Нет, поначалу многие из людей мало отличаются от обычных, только взгляд как у мертвеца, так и не отличишь от человека. Это потом они мутируют до безобразных форм, но чтобы так пасть, это надо совсем себя не уважать. А Кречет не такой. Тем временем продолжила лиса. Шлюх он пачками снимал, а меня не трогал и другим не давал. Тем, кто на меня косой взгляд бросил, вбивал челюсть в глотку, а потом долго пинал по причиндалам, очень долго. Я влюбилась в него, но он относился ко мне как к дочери, наверное. Его мало кто понимал и все боялись, он жизнь отдал за меня. До сих пор слышу его крик: «Беги, лисенок, беги, мы прикроем». Тогда мы напоролись на стаю элиты, и что странно, порвать одного человека им расплюнуть. Мы иммунные для них деликатес, чтобы они тогда не догнали 17-летнюю девушку в 5 особей. Это что-то нереальное. Но я сбежала, позорно сбежала. Голос лисы стал жестким и каким-то безжизненным. Больше я не бегу, никогда. Отличный был мужик. Стрелок выждал некоторое время. «У нас с котом отец сам военный и в Афгане служил. Меня в армию отправил после учебы, а вот кот сам пошел после вуза, в память об отце. Он до этого не дожил, но мужиком считал лишь того, кто отслужил. До этого у него все мальчики. Даже если человеку 40 лет, и он его прямой начальник на гражданской работе. Все равно мальчик. Меня он мужиком назвал лишь когда я пришел на дембель. Потом и кот пошел в армию. Тяжело приходить на могилу родителей и слышать в голове, как отец говорит: «Мальчик, а как ты живешь?» «Правильный у вас отец был. У меня вот в той жизни был великовозрастный мальчик, алкоголик и мразь, а в этой повезло с отцом. Похож на вашего, очень похож». «И все же, почему лиса, а не сова или кошка? Тебе бы больше подошло». Лицо не очень-то и красивой девушки озарилось доброй улыбкой. Стрелок успел ее рассмотреть и днем, не уродливая, но и не модель, серединка на половинку, фигурка красивая, спортивная и подтянутая, но при такой жизни это неудивительно. А вот лицо неброское, но без уродств, глаз не видно, но в целом ничего так, а сейчас она преобразилась и стала гораздо симпатичнее, хоть пол лица скрывали очки. Кречет так прозвал в самом начале. У меня дар начал появляться. В темноте видела немного лучше, чем ранее, но вот солнце слепило. Я сильно щурилась от этого, и ему казалось, что это я так хитро прищуриваюсь, показывая свой характер. Так и прозвал лисенком. А потом я подросла, открылся второй дар кинетика. Рейдеры уже начали уважать меня не только в память о Кречете, который многих тут заставил уважать себя и меня, но и за мои достижения. После этого называть меня лисенком стало как-то бестактно, да и первое время я психовала сильно. Парочку даже пристрелила, так, по-моему, и дар второй открыла. Одному из полудохлого макара с 50 метров отстрелила гендерные признаки, после того меня прозвали лисой, а я и не возражала. Быть лисенком только для одного хотела, а не для этой толпы уродов. «Все так плохо с местным социумом». Стрелка по ушам резанули интонации девушки. Одно дело личное мнение, но другое – реалии. Если в этом обществе живут только моральные уроды, трахающие мертвячек только потому, что припекло, и считающие нормальным разложить на траве 15-летку только потому, что им ничего за это не будет, то в этом мире все окажется сложнее, чем он представлял. Стрелок не был паенькой, даже наоборот. Многие в той жизни назвали бы его отморозком. Он не лез в карман за словом, не прощал наездов, бил первым и однажды зарезал человека. За дело зарезал и все обставил как обычное ограбление, трезво, расчетливо убил, а что самое смешное, не корил себя за это и совесть его не мучила, ну ни капли. Стрелок не глупый парень, отучился на синий диплом в местном колледже, но только потому, что больше гулял, чем учился. Любил читать все, что попадало под руку, и любил правду, такую, какая она есть. Однажды ему в руки попала сильная вещь именитого писателя, в котором одним из отрицательных персонажей был очень честный принц Галат. Сначала Стрелок возмутился его мерзким поведением, так как автор выставлял его в плохом свете. Но со временем пересмотрел свои взгляды. Люди могут сколько угодно писать в блогах и соцсетях, как они любят честность и правду во всех ее проявлениях. Но на самом деле они любят правду о других, а не о себе. Когда девушка спрашивает парня, мне идет это платье, она ждет не правду, а тот ответ, который хочет. Его просто нужно выдать как правду, с охами, ахами и желательно с томным придыханием. А на самом деле это платье сидит на ней, как на корове седло. По бокам свисают балконы жира, и походка у нее, как у слона на нересте. Но фраза «скажи правду» подразумевает «солги так, чтобы я поверила». И это не только к девушкам относится, и не только о внешнем виде. Вся наша жизнь сплошная ложь во благо того, кто хочет быть обманутым. Потому Стрелок не хотел обманывать сам себя, потому на жизнь смотрел под иным углом, чем все, включая себя и свою жизнь. Зачем живет человек? А просто живет. Каждый сам выбирает смысл. Порой называет это громкими и пафосными словами, думая, что он велик и имеет значение. На самом деле каждый живет для себя, как бы он ни утверждал обратное. Первое, что интересует человека, это выживание. Как только рубеж пройден, приходит время удовольствия. В чем бы оно ни заключалось и какие последствия ни имело бы, человек будет жаждать удовольствия. Для одних это примитивный секс с сотней партнеров как порознь, так и сразу. Для других – бизнес, власть, наука, религия. Они прикрывают свои желания и удовольствия пафосными названиями, флагами и лозунгами, но при всем этом живут только для себя, теша себя иллюзиями, что остальные живут для них и ради них. А на самом деле бомжу Васе гораздо важнее сам бомж Вася и его горящие трубы, чем все достижения Роскосмоса и Академии наук вместе взятые. Потому Стрелок не тешил себя надеждами о величии человечества в целом и своем в частности. Жил так, как считал нужным. Не гнулся перед теми, кого не уважал, обтекал то, что не смог свалить. Он никогда не врал себе и очень редко другим. И то зачастую во благо, потому что они сами желали этого. За свою жизнь он поменял множество профессий и работ. Был солдатом и студентом, и охранником на сопровождении железнодорожных грузов, и строителем, и в конце концов мелким бизнесменом. Для выживания хватало, ножи в спину вставлять не требовалось, переступать свою совесть тоже, потому, обеспечив себе лимит, после которого выживание не стоит на первом месте, ушел в развлечения. Не банальное прожигание жизни, а именно жить так, как хочется, без оглядки на других, и сейчас, когда у него отобрали эту жизнь, даже не ощутил жалости по ней. Построит новую, его капитал – не связи и деньги, не магазины и сотрудники. Его капитал – это он сам, его разум и навыки, его опыт, его брат и девушка, в конце концов. И потому он решил учиться новой жизни, новым реалиям. Щипки не помогали проснуться. Кошмар вокруг оставался все так же осязаемым и реальным, и нужно смириться и принять правила игры. Это его новая жизнь, и Лиса – лучший проводник. На вид этой девушке лет 25, если она попала сюда в 15, значит уже живет здесь лет 10, и 8 из них без заступничества легендарного, по ее словам, Кречета. Как и все девушки, она хрупкая, ранимая, слабый пол одним словом, но она выжила в этом мире и стала сильной, уважаемой, и что уж греха таить, страшной как противник. У нее есть чему учиться, и Стрелок собирался выжать ее до капли, стать, если не лучше, то таким же. Она показатель, что выжить в этом безумном мире реально. И Лиса стала просвещать нового жителя этого мира. В первую очередь Стрелка заинтересовала география Улья. Полной картины не знал никто, но общие данные имелись. Где-то на западе, в центре Инферно, существовал легендарный центральный кластер. Местный аналог Шамбалы или Эльдорадо. Что там находится, никто не знал, так как дойти туда нереально. Но вот легенд появилась тьма тьмущая, одна нелепее другой. Лиса считала, что там как раз и находится центр управления всем происходящим в Улье. Некая первичная лаборатория местных жителей, с которой все и началось. От центрального кластера расходились зоны остальных сот. Девушка сравнивала их с пятном взрыва от гранаты. Многолучевая звезда или снежинка с плотной массой крупнейших кластеров в Инферно и множество лучей, таких же мощных кластеров, тянущихся до самой удавки. Удавка – нечто похожее на Инферно, но с обратной стороны планеты. Только кластеры там были абсолютно мертвы. В этих зонах происходили странные явления, несовместимые с жизнью. Лиса считала, что это зоны с высокой энтропией энергии. Спутать их ни с чем нельзя, все хрупкое и антрацитово-черное, что подтверждало ее теорию. Энергию в тех местах выкачивала из всего, что в них попадало. Человек получал непередаваемые ощущения, когда попадал в зону энтропии. Падала интенсивность электросигналов в нервной системе, и при этом человек терялся в пространстве и времени. Техника в таких местах дохла еще быстрее. Хаос энергетических потоков сжигал хрупкие элементы. Цвет всего живого говорил о разрушении атомной и молекулярной структуры объектов. Мертвые кластеры встречались и сами по себе вдали от удавки. Лезть в них можно только при большой нужде и желательно ненадолго, иначе смерть или сожженные мозги. По форме удавка тоже напоминала снежинку, и самыми опасными местами считались песочные часы, место встречи лучей обеих аномалий, разделяющих общую географию на домены, количество которых никто толком не знал. Торговые караваны между доменами ходили нечасто, слишком большой риск, да и торговать особо нечем. У всех одно и то же, с небольшой разницей. Лиса считала, что удавка – это или отдача от процесса перезагрузки, или энергетический реактор для Оной. Ее уверенность основана не на пустом месте. Девушка часто сотрудничала с институтскими. Некой организацией, собирающей информацию о Булье и пытающейся подвести ее под научную базу. Отсюда проистекала следующая тема – социальность Улья, которая стрелку откровенно не понравилась. Самыми адекватными тут считались жители крупных стабов, городов-полисов с устоявшимися законами и некой организацией, с мощным лидером или группой таких. Они сотрудничали друг с другом в какой-то мере, но в целом жили разрозненно. Основывались жилые стабы на равном удалении и от пекла, и от удавки, в самом безопасном месте этой планеты. Потому как у удавки или внешки появилась еще одна сила – внешники. Люди из нормальных миров, каким-то образом нашедшие дорогу в Улей. Пробивать порталы сюда они могли только на узком отрезке у кромки удавки, где пространство и законы физики деформировались. Внешников не любили, так как их интересовали люди как доноры органов, крови и информации. Муры – люди, которые согласились работать на внешников, те же рейдеры, только еще более ненавидимые. Предатели – они такие предатели. Имелись еще религиозные культы различных направленностей, от откровенно жестоких и безумных до идиотских и отвратительных в своих постулатах. Улей оказался плодородной почвой для таких извращений, потому перечислять их нет смысла. Они растут как грибы и также быстро загнивают, поедаемые остальными. Большая масса людей – это обычные рейдеры и мирняк, пытающиеся выжить и жмущиеся к сильным стабам. Немало среди них и откровенных бандитов или психов, потому в поле никто никому не доверяет, а предпочитает сначала стрелять, лишь потом задавать вопросы. Поэтому Лиса и запретила разжигать костер, мало ли кто заинтересуется. Места тут опасны, до ближайшего мелкого стаба километров 200, ближе никто селиться не рискует. Сильные монстры порой сбиваются в орды и сметают все на своем пути, и если в центре домена еще есть шанс отбиться, то ближе к западу элита не посмотрит на укрепление и вырежет всех до единого. Проверено не единожды. С востока та же ситуация с внешниками. У них хватает техники и ресурсов для атаки на целые поселения, что они и проворачивают время от времени, когда муры не справляются с поставкой мяса для их целей. Институт – это что-то вроде рейдерской организации и местной церкви для относительно нормальных людей. В жизненный уклад стабов не лезут, но и их слово было веским. Ссориться с ними никто не хотел, как с Ватиканом в средние века. Вот, пожалуй, все, что удалось выудить из девушки. Остальное придется постигать на собственном опыте. Ни одна теория не заменит практику. Выдвинулись с острова на закате. Над рекой поплыл редкий туман, настороживший лесу, но без кислого запаха в воздухе она быстро успокоилась. Перезагрузки не предвидится, обычный вечерний туман. Ближе к полуночи подошли к пятнашкам. Так тут назвали местное, мелкое, но обширное озерцо, сотни островков и проток между ними. Каждый остров являлся отдельным кластером и часто перезагружался, и каждый раз все на нем иначе. Порой появлялись лодочные станции, охотничьи хижины или заставы егерей. Островки очень схожи между собой, и казалось, что их тасуют словно колоду карт. До ближайшей протоки остались считанные метры, когда послышался характерный свист. Недалеко от перегруженного багги в воду что-то плюхнулось и раздался взрыв. Вода погасила почти всю силу мины, да и миномет, похоже, слабенький, но явно адаптирован под стрельбу по водным мишеням. Заряд, как у обычного ВОГа, который не дотягивает и до обычной противопехотной РГД-5. Лиса чертыхнулась и включила электродвигатель, что служил и приводом водомета. Пара мин плюхнулась большим перелетом, что явно расстроило нападающих. В этом месте река разливалась почти на 300 метров, и в темноте непонятно, с какого берега атакуют. Свист мины слышен только на подлете, а вот негромкий хлопок старта так просто не разберешь в плеске волны стрекотания ночных цикад. Нападавшие жутко расстроились, потеряв 3 достаточно дорогостоящих снаряда с нулевым эффектом, и потому с правого берега заговорил пулемет. Грудь кота, сидевшего на правом борту их плавсредства, взорвалась кровавыми фонтанчиками, обрызгав стрелка с ног до головы. Застонала лиса. Матерясь сквозь стиснутые зубы, она направляла багги в ближайшую протоку. Кот неловко сполз за борт и поплыл по течению в облачке мути. В лунном свете так выглядела его кровь, обильно вытекающая из ран. Тихо на выдохе всхлипнула Крис и сползла с двигателя тряпичной куклой, тоже упав в воду. Стрелок метнулся за ней и братом, но не успел. Сознание уходило из тела, словно вытекающая вода из пробитого ведра. Последнее, что он ощутил, это удивление. Ведь ран нет, тогда что с ним? Следом пришли резкая боль в левом запястье и темнота. Глава 5. Лиса и стрелок. Липкая тьма отползала, неохотно уступая дорогу сумеречному свету. Вместе с этим появились холод, голод, жажда и дикая слабость. Стрелок осознал себя лежащим в чем-то мокром и холодном, слабость накатывала волнами. Порой ему казалось, что он сейчас снова отрубится и уплывет в липкую тьму. «Очнулся!» – раздался над головой знакомый голос, сдобренный таликой муки. Скосив глаза, парень увидел сидящую на месте водителя лису в неизменной повязке на глазах и бледным обескровленным лицом. «Лады!» – прохрипел он пересохшими губами. «Да не вопрос!» – зло ухмыльнулась девушка. Ее рука легла на его лоб и с силой надавила. Сопротивляться сил не было, и стрелок погрузился головой в воду, в которой и находился до этого, не осознавая данный факт. Готовый сорваться с губ мат сменился наслаждением от попавшей в рот жидкости. Стрелок, забыв обо всем, стал хлебать жизненно важную жидкость, даже когда хватка лисы ослабла. Пить хотелось, как воду на поминках сатаны. Отфыркиваясь, он вынырнул, осмотревшись более трезвым взглядом. Слабость никуда не ушла, но мышление стало более осмысленным. Теперь его терзал лютый голод, но это терпимое неудобство. Он оказался прихвачен пластиковыми наручниками к сетке багги. Сам железный конь приютился у берега одного из островков, так и не найдя сил выбраться на берег. Лиса с лицом великомученицы сидела в кресле водителя и старалась не шевелиться. Любое движение стрелка вызывало на ее лице гримасу боли. «Что случилось?» Голос парня набрал силу, по крайней мере, хрипы исчезли. «Накрыли нас плотно, уроды гребаные!» «Кто?» «Я тебе не сенс, кто не знаю, но желающих всегда хватает». «Зачем?» «Глупый вопрос. Тут стреляют все и во всех, ради чего не всегда сами понимают. В улье у людей с психикой не все ладно, даже у самых устойчивых». «А ты чего такая печальная и где остальные?» «Нет больше остальных, остались только мы». От этих слов в голове стрелка всплыли последние кадры до бессознательного состояния, и он непроизвольно дернулся, стараясь освободиться. Ничего не вышло, сил не хватало, а тут еще в лоб уперся толстый цилиндр глушителя и заставил замереть. «Уймись, нет их больше, Стик сожрал новые жертвы, смирись». «Они живы!» – дернулся стрелок, несмотря на ствол у лица. «Я знаю, я найду их!» «Дебил!» – коротко бросила лиса и непроизвольно застонала. «Что с тобой?» – насторожился пленник. «Если девушка сейчас отъедет, остаться прикованным к массивным стойкам – не самая лучшая перспектива». «Ногу мне пробила и пуля в печени. Нога уже зажила, а вот пуля осталась. Выковырить я ее не могу, отключаюсь от боли». Рана уже затянулась, но каждое движение вызывает такой болевой шок, что я теряю сознание. Уже трижды пробовала достать, не получилось. Жду вот когда наша спящая красавица очнется и соизволит поучаствовать в жизни социума». Ерничая, закончила лиса. «А почему я прикованный в воде?» «Ты горел, как печка, да и сейчас выглядишь так, что краши в гроб кладут, кожа да костя. Я думала, ты перекидываться в мертвяка надумал, хотела уже пристрелить». «Почему?» «У тебя температура сумасшедшая была, монстры горячее нас. Обычно на небольшую величину, но если только поели, то градусов до 38 греются, а во время трансмутации в новую сущность и того горячее. Вот и решила, что ты тоже стал обращаться, но признаков изменения тела не заметила, потому и сдержалась. Да и сама сдохну, если никто не поможет, так что выбор не очень богат. Воду тебя спихнула, чтобы мозги не сгорели». «Понятно. Может, все-таки освободишь? Я вроде не стал тварью, и есть тебя нет никакого желания. А вот от тушняка не откажусь. Голоден, как волк в конце зимы». «По тебе заметно. Строение скелета изучать можно. Если бы не это, точно пристрелило бы». Щелкнули путы под острым лезвием ножа, и стрелок, не ожидая такого, погрузился в воду. Тут оказалось совсем не глубоко, но он задержался немного, поглощая живительную влагу. В руке у локтя резануло болью. Отмахнувшись, он запутался в тонкой пластиковой трубке капельницы. «Что это за хрень?» Парень сжимал в руке тонкий прозрачный шланг с пакетом физраствора на конце и иглой на другом. «То, что позволило тебе не сдохнуть за эти 2 дня». «Два дня? Твою мать, где Крис и кот?» «Забудь о них, они мертвы, кот точно. Столько пуль словить и выжить даже в улье невозможно. Крис, не знаю, поплыла, как и ты, ран не видела, но то, что она в бессознанке упала, однозначно. Тебе еще повезло, запястье запуталось в сетке, и ты так и остался болтаться бесполезным балластом. Кстати, странно, твое запястье до сих пор сломанное не срослось. Даже с такой слабой регенерацией новичка за 2 дня должно стать как новеньким. Что-то с тобой не так». «Со мной все не так», — буркнул стрелок. «У меня брата убили и девушку утопили, и я хочу крови тех, кто это сделал». «Наивный мальчик, 2 дня прошло, их уже не найти, да и не факт, что зараженные не прибежали на звук пулемета и не сожрали всех, кто под руку попался, и хороших, и не очень», — фыркнула лиса. Ее вид вызывал опасения, бледная, обескровленная кожа и болезненная худоба пугали. И до этого она не была красоткой, сейчас же выглядела чуть лучше зомби. «Чем тебе помочь?» Стрелок встал в полный рост, едва держась от слабости в коленях и всем теле. В глазах помутнело, а сердце застучало с перебоями. «Да что с ним такое? Ран нет, кроме сломанного запястья, а ощущения такие, как будто месяц лежал при смерти. Руки ссохлись и дрожали от любого усилия, даже вытянуть багги на берег не представлялось возможным». У лисы в вене тоже торчала крупная игла с трубочкой, на другом конце воткнутая в пластиковый пакетик с мутноватой жидкостью. Физраствор? «Живчик и физраствор из таблеток и речной воды», — прочла мысли парня лиса. «На это мы протянули. Правда, в весе ты потерял сильно. Кормить тебя никак. Я-то ела, а вот ты на личных резервах жил». «Чем тебе помочь?» В который раз повторил вопрос стрелок, едва не падая от усилия. Толку от него 0,0, но нужно что-то делать. «Вытащи из меня пулю и осколки. Похоже, она прошла сквозь часть обшивки и застряла в печени». «Я не хирург, такая операция тебя убьет». «Это ули, если не убила сразу, значит выживу. Просто печень очень чуткий орган, я бы сама выковырила, но боль такая, что я теряю сознание от болевого шока. 2 дня пыталась, не получилось. Ты сможешь. Дальше дело улья и живчика. Хорошо, что у меня приличный запас спаранов остался. Поставишь капельницу и буду как новая. Вот, держи». Лиса протянула стрелку древний пластиковый шприц-тюбик родом из совка. Пластиковый пузырек с насаживаемой иглой. Древность дикая. «Что это за хрень?» – удивился стрелок. «Как это работает, понятно. Вот непонятно, как это сможет помочь в их ситуации». «Это стимулятор из местных материалов. Унесет меня в далекие дали, пока ты будешь изображать из себя потрошителя». Лиса болезненно усмехнулась. «Коварная эта штука, но вытянет и мертвого. Тебя вот вытянул, теперь моя очередь». «Лисенок!» Голос стрелка сорвался на хрип. «Я не хирург, я даже свиней никогда не резал, а тут ты предлагаешь боевым ножом вырезать пулю из печени?» Что такое печень и удар по ней, стрелок прекрасно представлял. Самый восстанавливаемый орган в организме, способный вырасти заново почти из ошметков донорского трансплантанта. Но при этом самый болезненный в плане повреждений. Удар ножом в печень считается самым убойным и идеальным в спецназе. Болевой шок противнику гарантирован, настолько сильный, что сводит судорогой все другие мышцы, включая голосовые связки. Боль вырубает сразу же и навсегда, а теперь ему нужно выковыривать осколки металла из печени живой девушки. Да, Ули не земля, в чем он уже успел убедиться, но все же... «Давай!» Лиса решительно вонзила в вену маленький пузырек с мутной жидкостью. Пару минут она смотрела в глаза парню своими черными линзами, а потом ее лицо расслабилось. С края губ потекла тонкая струйка слюны, голова безвольно опала. «Ей-то хорошо, она теперь в нирване, а что ему делать? В руках боевой тесак, которым только деревья валить и террористов резать. Да что там резать, их таким куском стали рубить можно». Так, похоже, не только лиса приняла дозу. Из прибрежных камышей показалась стройная фигура в тельняшке и голубом берете. Улыбчивая физиономия лучилась доброжелательством и искренним сочувствием, и стрелок узнал его, никогда ранее не видел, но узнал. Серега Шафран, младший сержант, родом из маленького села из-под Перми. За ним шел серьезный татарин из Томска, Ренат Ватхурдинов. Самый серьезный парень во взводе и вечная точка прикола для остальных. Но любили они его поддевать, нравилась им его реакция. То, как он хватается за нож, как становится в стойку, как его и без того узкие глаза становятся злобными щелочками. И его смех, когда он отходит, искренний, восточный, натуральный, без спеси и хамства. За татарином шел Боря Шульга, одессит и весельчак. Любитель девушек во всем их разнообразии и тот еще Казанова, несмотря на свой животик и плоскую мордашку. Тарзан вышагивал, величественно держа на ремне ПК, как обычный калаш. Гигант и силач. Перечить ему боялись даже полковники из штаба. Он не отличался особым интеллектом, но досконально знал маркировку «свой-чужой». И стоило взводному сказать «чужой», Тарзана остановить могла только смерть. Сирота из Львова, он видел жизнь без прикрас, и мир делил на два лагеря, свои и чужие, и еще. 28 человек с разными судьбами и местом рождения вышли на берег, окружили парня. Его уже не пугали их полупрозрачные фигуры и потрепанная амуниция. У многих виднелись бинты на руках и ногах, но лица лучились задором и добротой, и все при оружии, в тельняшках и голубых беретах, десантура. К стрелку подошел Айболит, сухонький ботаник из Новосибирска, доходяга с руками пианиста, ставившего в тупик профессуру из Склифа и Мечникова. Его прикосновение к плечу навевало спокойствие. Именно он был символом бессмертных в Афгане. Он вытягивал ребят из тех далей, когда костлявая уже щелкала зубами. Его спокойствие легло и на стрелка. Парня уже не смущали фигуры полупрозрачных ребят вокруг. Он знал, что вытянет лису из лап смерти, чего бы ему это ни стоило, и брата, и Крис. Они живы, он знает, что бы ни говорила лиса. Последним из зарослей камыша показался кречет. Откуда стрелок о них все знает, он даже не задумывался, он просто знал. И Кречета узнал сразу. Тот полз по земле. Одна нога отсутствовала до колена, вторая почти полностью. Левая рука оканчивалась культей. Половина лица испещрена шрамами от шрапнели или еще чего-то похожего и взбугрилась уродливыми язвами. Но вот глаза... Глаза пугали больше, чем туши элитников. Глаза человека, который не остановится, даже если умрет. Он все равно дотянется до твоего горла. И эти глаза говорили, что он также бросится на пулемет или гранату, прикрывая тех, кто не должен умирать. Он так и сделал. Дважды. Стрелок глянул на нож в своих руках. Руки дрожали, и не от страха. Было плохо. Энергия вытекала из тела, теряясь где-то вдали, но он должен. Да, должен. Кречет кивнул, подтягивая культи ног под себя, и никак иначе. На плечо легла полупрозрачная рука Айболита, на его плечо легла рука Тарзана. Мгновением позже все бессмертные встали цепочкой. И последним за уцелевшую руку татарин Ватхурдинов взял своего взводного Кречета. Он должен, он сможет, бессмертный с ним. Они смогли, и лисенок их боевая сестра. Бессмертные умирают, но своих не бросают, никогда. Так было, так есть, так будет. Крис. Мутик поедал глазами их добычу. У него давно не хватало спаранов на хорошую девочку. Все, что он мог себе позволить, это крокодила, кое-как прикрытого тряпочками и замазанного толстым слоем штукатурки. Мутик считал себя крутым рейнджером, грозой всех мертвых и живых. И что с того, что он состоял в банде отморозков и всеми ненавидимых ренегатов? Они никому ничего не должны, они хозяева жизни и берут то, что хотят. Они хищники в этой пищевой цепочке, они... Додумать он не успел. Грузовик тряхнуло на ухабах стаба. Асфальт в таких местах совсем никакой, потому в кузове тентового краза подкидывало, как на американских горках, не жалея потрохов честных людей. Тело их добычи также подкинуло и с глухим стуком приложило от доски кузова. Но девочка даже не вздохнула. О том, что она жива, говорил лишь редкий пульс и бешеная температура. Ее регулярно поливали водой и даже поставили капельницу из живчика и еще какой-то дряни. Мутик плохо разбирался в этой медицинской муте, а все, что он не понимает, это такая муть, за что его так и прозвали. Мути было вокруг столько, что Мутик только и мог что возмущаться ее количеству. «Привал!» – раздался снаружи голос спид-дозы. «Выгружайтесь, олени, обед!» Спид-доза та еще сука, и ни грамма не уважает крутых рейдеров. Мутик поморщился. Убил бы суку. После такой тряски есть не хотелось. Желудок побывал как в районе пяток, так и где-то в затылке. Его больше волновала девушка, лежащая на полу кузова. Красивая. «Брок, давай ее того... ну, это...» — предложил Мутик, воровато оглядываясь. «Да ну, Спиди узнает, яйца оторвет, она такая...» «Ей не похрен кого продавать, там анализы делать не будут и штангенциркулем замерять диаметры тоже. А мы по-быстрому, но ведь красивая девка, а? Худая это так, да и сиськи можно было бы побольше, но ведь личико, глянь какое, моделька, а? Ты таких даже на том свете не имел, а тут за такую фифу жемчугом платить нужно, горошин не хватит». Мутик откровенно очковал. Хотел, да, но самому было стрёмно, а вот если с кем-нибудь, тогда да, толпой бать убить легче. «Ну?» Брок замялся. Его прозвали брокером как раз за дикий тупизм. Он тормозил по любому поводу, но вот стрелял как истинный Ворошилов. С пулеметом обращался как со снайперской винтовкой, именно он покрошил дятла в лодке. С 200 метров, короткой очередью в 10 патронов. А патроны в этом мире – это деньги, потому он и брокер. Пусть тупой, как утюг, но деньги экономить вкладчикам умеет. «Хорошо, давай». Мутик обрадованно осклабился и оседлал деваху. Его руки разорвали и без того пострадавшую футболку. Ветровка ему совсем не мешала. Руки зашарили по молодому телу. Заминка вышла на пряжке ремня на узких джинсах. Мутику до сих пор никогда в жизни не приходилось раздевать девушек, потому вышла небольшая заминка. Оскаленная физиономия уже закатила глаза, нащупав потаенные места, когда из раскрытого рта с похотливо вытянутым языком выскочил инородный предмет – кончик острого ножа. Брокер взвизгнул по бабье и замотал головой, дескать, он тут совсем не при делах и ничего такого не хотел. Спид-дозу боялись в отряде все до желудочных колик. «Будьте добры покинуть кузов машины», – услышал брокер. Звучало это до жути нелитературно и намного короче, но он решил не заострять на этом внимание. Даже его трех извилин хватало на то, чтобы понять, как близко от него прошлась старуха с косой. Спиди брезгливо стряхнула капли крови с ножа, человеческий мусор. Она окинула взглядом обнаженное тело девушки и слегка вздрогнула. Но она не та тварь, которая валяется рядом с девушкой. Да и толку, мужики. У них все проще, твари недостойные. Зубы Спиди сами собой заскрежетали, а время вокруг нее вдруг замерло. Замерли звуки смеха остальных рейдеров, перестал хлопать брезентом ветер и играть черными локонами бессознательного тела девушки на полу кузова. Усилием воли Спиди вернула все обратно. Звуки вернулись к своему ритму, как и ветер к своей работе. А вот Спиди замерла, не сводя глаз прелестной девушки, смотрела завороженно, словно змея в глаза факира. Она никогда не была красивой, рыхлая кожа, пораженная паразитом, с которым не могли справиться косметологи, дряблое, нелепое тело без тени намека на грацию. Идеальная мишень для насмешек от парней и девчонок, а дети так жестоки, куда там мафиози с их пассатижами и лаковыми туфлями. А потом ее, такую никчемную и невзрачную, изнасиловала толпа пьяных уродов. Было темно, и им абсолютно плевать, как она выглядит. Ей исполнилось всего 17, она даже хотела вскрыться до того момента, как узнала, что заражена СПИДом. Один из ублюдков, пустивших ее по кругу, оказался смертельно больным. Кого-то, наверное, это бы привело в ужас, но только не ее. Она тогда впервые улыбнулась, очень нехорошо улыбнулась. Она ликовала, она убила их. Толпа насиловала ее в лесополосе долго и вдумчиво, сменяясь и наслаждаясь своей властью над беззащитной жертвой. И тут жертва стала палачом. Другого она не могла и желать. Медленная смерть от иммунодефицита, что может быть страшнее? 1:12, красивый размен. А потом она попала сюда и даже не пыталась выжить. Когда ее и тут поймала банда муров и стала насиловать, она только улыбалась, чем сильно их озадачила. Тогда она назвалась Спиди и в глаза сказала ублюдкам, что они покойники. Какой же у нее случился шок, когда они стали смеяться над ней и пояснили, что в этом мире нет больше страшных болезней и то, что она снова стала подстилкой и будет такой теперь всегда, пока не надоест своим хозяевам-благодетелям. Что случилось потом, Спиди помнила плохо, ярость и ненависть затмила все остальные мысли, и вдруг насмешники замерли, словно мухи в янтаре. Спиди ухватила в руку пригоршню гальки из ручья, куда ее отправили отмыть себя для второго круга любви, как это называли ублюдки. Все, что она могла, это швырнуть в них хоть что-то и умереть, о чем давно мечтала. Когда же время вернулось в свое нормальное русло, Спиди взвыла от боли, все ее тело словно били те же 12 насильников, но после она увидела, что стало с остальными. Неловко брошенная женской рукой горстка речной гальки прошила бронежилеты словно картон. Из 8 муров в муках корчились лишь 3, и 2 из них лишились конечностей. Девушка, превозмогая боль, прошагала к ним и с наслаждением зарезала обоих, а 3-й долго еще жил и очень просил смерть прийти к нему. Ненависть к мужчинам разгоралась в Спиди словно вулкан, она ненавидела их всех. Они для нее стали лишь еще одним видом мертвяков, который описывал последний ее пленник, желая выторговать свою жалкую жизнь. Он очень старался расписать ужасы этого мира и то, что девчонке не выжить в нем без его опыта. Однако она выжила. Выжила, но не жила. Ненависть – плохой смысл жизни. И последнее время Спиди начала ловить себя на мысли, что хочет любить и быть любимой, делить с кем-то свои мысли и чувства. И осознала, что любит девушек, красивых, юных и таких наивных в своих стремлениях. Еще одна насмешка судьбы. В этом мире девушки стали привилегированным классом в связи с жестким дефицитом. И даже такая уродина, как Спиди, пользовалась популярностью, тем более местная атмосфера вылечила ее кожу и придала телу спортивной и вполне округлой формы. Но вот ненависть к мужчинам вылечить не сумела. Спиди провела кончиками пальцев по животику девушки, плоский, словно доска, и гладкий, как мрамор, горячая, очень горячая, как бы не превратилась в мертвяка. Уже вторые сутки она горит, но не обращается. Странная, странная и красивая. Спиди убрала темный локон с лица Крис и потянулась к ее губам губами, но остановилась. Она увидела взгляд, взгляд, который даже ее испугал, хотя она уже давно забыла, что такое страх. Еще раз оглянувшись, она вдруг вздрогнула всем телом. Никто не мог ее видеть, и она не могла никого увидеть из укрытого тентом грузовика. Но этот взгляд ее пугал. Таких взглядов не бывает у живых, но он намного страшнее взгляда мертвых. Кот. Грудь болела. Нет, она горела огнем. Дыхание врывалось в легкие, словно пропитанное напалмом и студенным морозом. Кот изогнулся дугой, пытаясь втянуть в себя хоть крохи живительного кислорода, не сдобренного болью и страданиями. Получилось это плохо. По телу прокатилась болезненная судорога, будто удар шокером. «Тише, тише, лежи смирно!» Раздался сквозь кровавую пелену перед глазами сильный и уверенный голос. Обжигающе холодная ладонь коснулась лба, и боль ушла, оставив после себя лишь тяжелый утихающий след. Кот рассмотрел ветви деревьев на фоне неба, мерно колышущие ветвями и постепенно уплывающие куда-то. Их сменяли новые ветви, также приветливо шелестящие листвой. Умиротворение и покой. Улей. Улей? Какой нахрен покой? Попытка вскинуться привела к очередной судороге, пронзившей все тело. В голове помутилось. Перед глазами завертелись мутные образы в темных кляксах непроглядного мрака. Почему-то начали проноситься лица десантников, самых ярых врагов пехотной разведки. Десантура считала себя элитой и не признавала пехоту. Приходилось кулаками доказывать, что они тоже кое-чего стоят. Это потом они могли забухать вместе. Затем следовал ритуал «пойдем поймаем гопников», в котором, в принципе, гопники редко принимали участие, ибо имели очень чуткую задницу и успевали убираться с дороги пьяных в дым дембелей из двух противоборствующих частей. Дважды в этой лотерее поучаствовал наряд ППС. Первый раз вышел знатный махач. В наряде оказались такие же бывшие дембеля и довольно боевой кусок, который далеко не портянки считал в части. Второй раз наряд отхватил по полной программе. Скандал замяли как раз благодаря первому наряду и майору при понятиях из участка. Попытка доблестных полицаев подать в суд на злых дембелей закончилась для них печально, свои же загнобили. Но и коту потом пришлось несладко. Комбат из нарядов и караулов выпускал только в другие наряды и караулы. Ну и по печени настучал, причем при замполите. А потом еще и поинтересовался, кто больше навалял, кот или десантники. Повезло, что по медкартам десантуры вышло, что кот почти не пострадал тогда. По крайней мере, лицо было целое. По всему комбат решил, что наши победили, иначе кот на дембель пошел бы не поздним маем, а в солнечном декабре. Потом к коту губами потянулась страшная бабища с глазами шахидки-террористки. Смерти в ее глазах было больше, чем в глазах местных мертвецов. Кот от отвращения рыкнул, и мерзкая рожа в испуге исчезла. Ее сменила теплая ладонь и смешливое лицо какого-то мужика. Очередной вздох дался куда легче, и веселые диафильмы больше не прилетали. «Где я?» — спросил кот пересохшими губами. Казалось, все лицо одеревенело и не желает слушаться хозяина. «В безопасности!» — раздался все тот же мужской голос с налетом иронии. Кот сфокусировал взгляд, который почему-то старался разъехаться, и увидел очередную картинку. «Это Ули, тут только в гробу безопасно», — прошептал он. Откуда он это знал, сам не понимал. Лису на предмет местных реалий терзал его старший брат, а кот как-то растерялся. Сам не понимал, почему. Возможно, из-за Крис. Эта девушка выбила его из колеи. Он понимал, что это девушка брата, но ничего не мог с собой поделать. Ее черные глаза манили и затмевали разум. Каждое движение как ножом по сердцу. Настя из той старой жизни вызывала только отвращение к самому себе. Да, она милая была, но это как морская свинка против хорька. И то домашний питомец, но вечно жующая свинка ни в какое сравнение не идет с похожим на пулю из ртути хорьком. «Все, всех вспомнил», — усмехнулся голос. «Вашу мать!» — от души выругался кот. «Вот теперь всех, вроде бы». В ответ раздался приглушенный смех нескольких человек. Кот смог приподняться на локтях. Тело снова прострелило болью, но в этот раз более-менее терпимой. Он оказался в лодке с еще четырьмя мужиками, колоритными такими мужиками. Бородатые морды с лукавыми усмешками в уголках губ и глаз. Они были разными и в то же время столь похожими, как близнецы. Что их роднило, он сам понять не мог. То ли бороды, то ли ироничные смешинки, блуждающие по лицу, то ли три меча, скрещенные рукоятями на манер трехлучевой звезды на лбах. «Твою мать! Да у них же железные кокарды ко лбу гвоздями приколочены!» «Сам за борт прыгнуть сможешь или тебе болезному помочь?» Усмехнулся один из мужиков, что держал ладонь у него на лбу. «Сил самому прыгнуть у тебя пока мало, но мы люди добрые, если решил искупаться, завсегда поможем». Откровенная насмешка остудила желание сбежать от них. Агрессии они не проявляли, а последнее, что помнил кот, это пулеметный треск и жуткий холод в районе груди. Смертельный холод. Хотели бы убить, не стоило бы его вытаскивать из реки. «Твою мать, да как же так? Пулеметная очередь в грудь, звук до боли знакомый, работали из ПК. С 200 метров пуля отрывает руки при попадании в кость. Если попало в грудь, считай покойник, а он еще жив». «Я тоже удивлен», — поддакнул его мыслям Меченый. «Но это Ули, тут всякое бывает». «Ты телепат?» — удивился кот. «Ментат, и не только». «А в чем разница?» «Ну, телепат теоретически должен читать мысли, а я считываю твои мозговые сигналы, то есть чувствую, по каким частям коры головного мозга и с какой интенсивностью бегут сигналы. Не телепатия, но что-то похожее. Со временем, когда наберется статистика, действительно начну читать мысли. Это как азбука Морзе. Для одних это лишь точки и тире, для других – слова». «А вы вообще кто?» «Мы паладины света». «Не понял». Кот забуксовал, осмысливая сказанное. «Кто?» «Ты услышал. Зачем отвечать дважды? Ответ не изменится». Кот не смог сдержать гримасы. Религиозные фанатики, о которых упоминала лиса. Вот же повезло так повезло. О таких лиса ничего хорошего не говорила, скорее только плохое. Он еще раз оглядел своих новых спутников, решая, может действительно сигануть за борт. Все в камуфляже, бородатые, но без излишества. На бедре у каждого револьвер под Магнум 357. А вот за спинами висели мечи, не зубочистки, с которыми бегают самураи в голливудских фильмах, прямые палаши огромных размеров, настолько больших, что они казались бесполезными. В лезвиях клинков просверлены три крупных отверстия для крепления к спине на три крюка. Ножен нет и в помине, зато очень легко и быстро можно достать этот лом из-за спины. Особенно поразил клинок самого здорового из четверки. Длина метра полтора с массивной рукоятью и шириной лезвия сантиметров в 20. Помимо железяк на лбу, фанатики выделялись взглядами, ироничными, веселыми и какими-то... блаженными, что ли. В этом мире они смотрелись как хиппи на слете скинхедов. Точно психи. «Не надумал нырять?» — снова спросил со смешинкой в голосе знахарь. «Воздержусь пока», — буркнул кот. «Может, они и блаженные психи, но пока опасности он не ощущал. В армии многому учишься, и не только стрелять и бегать. Сотня мужиков, запертых в стены устава и приказов, это та еще паучья банка, и в конце концов учишься понимать настроение людей не хуже того же ментата и без всякого улья. Потому своим ощущениям кот доверял». «Может, расскажете поподробнее?» «А разве ты хочешь слушать?» Ирония из голоса собеседника не пропадала. Зато в руках появилась банка сардин и свежий хлеб, запакованный в полиэтилен. В пластиковой бутылке на пол-литра плескался мутный напиток живчика. Желудок заурчал с такой силой, что казалось, сейчас выпрыгнет через пищевод. «Я кот», — представился он, глотая рыбу, почти не жуя. «Як?» — в ответ представился знахарь. «Он тот здоровяк Крош, тот хитрец в бандане Тихий, за штурвалом у нас прыгун». За штурвалом солидной плоскодонки сидел парнишка возраста кота и как-то отрешенно смотрел в пространство, не обращая внимания на остальных. Лодка шла ходка против течения. Все бы хорошо, только не ревел мотор, да и на весла никто не налегал. «Мы же люди света». Пожал плечами Як, как будто это что-то могло объяснить. Вообще-то кот не любил все эти религиозные штучки. Такое уж воспитание у него. Нет, и он, и стрелок были крещенными, да и родители хоронили по церковным обрядам. Но вот ходить в церковь словно попрошайка и вымаливать что-то – не их стиль. Хочешь здоровья – не молись, а веди здоровый образ жизни, не кури, а бегай по утрам. Стресс снимай рыбалкой или тихой охотой, и именно рыбалкой и собиранием грибов в густом лесу, а не тем, что обычно там делают мужики вдали от жен. Желаешь здоровья своим близким, заставь их делать то же самое, хочешь квартиру, машину, золотую цепь размером с палец. Оторви задницу от стула и иди работать, желательно головой, потому что без головы руки только зря страдают. Вот так их воспитывали, и все эти молитвы он воспринимал как желание людей свалить вину за свои косяки на каких-нибудь демонов и судьбу. Похоже, сейчас и ему начнут полоскать мозги. Вон, Як уже прочитал все его мысли и улыбится так, что хочется вмазать от души. Кот мысленно показал ментату конструкцию из одного пальца. «Ну давай уже, начинай обращать в свою веру». Тяжело вздохнул кот, глядя в глаза Яга. «А с чего ты решил, что я стану это делать?» Улыбка не сходила с лица бородача. «Вы же добрые самаритяне и должны расширять ареал своей доброты. И, похоже, спасенный вами парень – самая удобная кандидатура». «Мы не самаритяне, мы люди света». «А в чем разница?» «Свет разный бывает. Свет — это и весенний лучик, к которому тянется первый подснежник, и боевой лазер или вспышка термоядерного взрыва». «Странная у вас идеология». «А что, по-твоему, религия?» «Ну, церкви там, ритуалы». «Большего бреда я не слышал», — хохотнул Як, остальные тоже заулыбались. «Религия – это свод правил, нужный для порядка в социуме. Как только собирается двое людей, они начинают решать, кто из них сильнее. И если таких людей много, все может закончиться очень печально. Потому и создавались с древних времен правила, которые не могли быть нарушены даже князьями, и гарантом их выступала высшая сущность. Затем правила дробились на важные отрасли жизни, и появлялись младшие боги или святые покровители, которые контролировали определенные аспекты в жизни социума. А церковь – это уже люди, дающие другим людям то, что они хотят. В основном веру в порядок и справедливость. Так ли это или нет – уже другой вопрос. Я никогда не смотрел под таким углом. Но вы-то чем занимаетесь, кроме того, что вытаскиваете утопленников? Идем по пути силы. Джедай, что ли? – опешил кот. Что-то похожее. Улей – страшное место, но и тут у людей есть шанс выжить. Люди просто этого не хотят. Они сменили один мир на другой, но не поменяли своих привычек. Остались все теми же ленивыми и амбициозными, тщеславными и глупыми. Наш же орден идет по пути усиления своих братьев. Только став сильнее улья, можно его покорить и подчинить себе. И как вы это делаете? «Как думаешь, зачем мы путешествуем по этому миру?» «Дар улья развивается быстрее, если посещать различные кластеры», – пожал плечами кот. «У тебя был хороший крестный. Я вижу, что ты в этом мире совсем недавно и уже осведомлен о том, что знают далеко не все. Можно узнать, кто тебя крестил?» «Лиса?» Кот не видел смысла скрывать от Яга такую информацию. Во-первых, он сильный ментат и сам все может узнать. Во-вторых, может, он поможет найти брата и Крис. Псих или нет, но они тут куда подольше его. Самому метаться по опасным кластерам – печальная перспектива. «Жива плутовка», – улыбнулся Як. «Вы ее знаете?» – обрадовался кот. «Знаю, и Кречета знал. Мы его звали к себе. Сильный мужик был, но ранен сильно». «Ранен? Так Ули же все лечит». «Не все. Тело он ему восстановил, а вот душу не смог. Винил он себя за ребят своих, что выжил, а их не вытянул. С этим и жил. Потом вину свою загладил, спасая лисенка. Вот только передал он эту эстафету. Теперь она винит себя и ищет искупления. Потому и лезет в ад и частенько пытается спасти таких, как вы. Ты же не один был с ней?» «Откуда?» «Я не только ментат, но и знахарь. Я вижу многое в тебе, и это интересно. Ордену нужны необычные люди, только такие смогут поставить этот мир на колени перед человеком». «Чем я так интересен?» «Не ты, все вы. Дар Улья – это не магия, а недоступная нам физика. Пусть примитивно, но многое можно понять и объяснить. Твой объем силы заполнен полностью и все же словно не полон. Не хватает чего-то, а точнее кого-то. Вы трое, одно целое. Такого я еще не встречал, и это интересно». «А что хоть за дар?» «Не знаю, по третьей картинке тяжело судить о том, что на ней изображено, особенно если это треть кусочков несобранной мозаики». «И как мне узнать, что за дар?» «Пойдем с нами, мы уже давно идем на запад. В экстремальных ситуациях он активируется самостоятельно или рефлекторно. Когда это произойдет, я буду рядом и помогу тебе». «Мне нужно найти брата и... Крис, они точно не на западе?» «Один ты их не найдешь, да и не пройдешь и километра по этим землям, даже если мы тебе пулемет дадим и цинк патронов». «Все-таки сватаешь меня в свой орден, хиппи?» «Нам нужны необычные люди с необычными способностями. Сила ордена – это сила строя людей в нем. Мы не хотим вечно выживать», – пожал плечами Як. «Да сейчас у тебя и выбора-то нет. Сойти с лодки в этих местах для тебя чистое самоубийство. Но если решишь, противиться не стану. Даже дам в дорогу кое-какие припасы и оружие. Если решишь пойти с нами, сможешь стать сильнее, и тогда легче будет найти твои части одного целого». «Как ты и сказал, выбора у меня-то и нет», — вздохнул кот, глядя на восток. Где-то там его брат и Крис. Ему кажется, он их чувствует чем-то внутри. Ствол хоть дадите? Конечно. Крош, дай парню свой запасной пугач. Глава 6. Лиса и стрелок. Что за дрянь себе вколола девушка, стрелок не знал, но отъехала она быстро и качественно, предварительно показав, где болит. На ее животе уже появилась рубцовая ткань, затянувшая рану поверху, но осколки и пуля, засевшая в печени, не позволяли ей нормально шевелиться. Аспек имеет кучу побочных эффектов, включая размытость сознания. С такой раной и под галлюцинациями двигаться по территории, прилегающей к ближнему западу, чистой воды суицид. Потому лиса и затихарилась в камышах одного из островков. Призраки в песчанках здорово нервировали парня, а еще из хирургических инструментов у него имелся лишь боевой нож. Это только в кино таким бравые герои сбривают щетину с лица. На самом деле толщина лезвия и форма заточки намного более резкая. Горло вспороть еще можно, но там ведь не важно, какого качества разрез будет. Призраки хоть и нервировали, но и помогали. Стрелок понятия не имел как, но знал о них все, и талант Айболита здорово выручал. Руки сами вспороли бок, добравшись до внутренностей. Потекла кровь, обильно стекая в обрезанную бутылку. Ее можно будет потом добавить в пакет, разбавить живчиком и сделать капельницу. В улье стерильность вторична. Лиса физраствор создавала из речной воды и пары каких-то таблеток. Печень тоже зарубцевалась в нескольких местах. Похоже, пуля прошила уголок и, раздробившись на составляющие, влетела в девушку осколками. Обычно медная оболочка остается на месте пробития, и полет продолжает стальной сердечник. Но в этот раз толщины уголка оказалось недостаточно, и к осколкам пули присоединилась стальная стружка. Только этим можно пояснить многочисленные точки на поверхности тела и печени. Руки сами сноровисто вычищали орган от инородных предметов, не задевая опасные места с обилием вен и толстых кровеносных сосудов. Без этого знания погибшего парня стрелок лису, скорее всего, убил бы. Даже в улье перерезанная артерия может убить, если не принять меры. Когда он уже зашивал бок толстой иголкой, раздался странный низкий гул, отдающийся в голове, и треск электрических разрядов. Призраки всколыхнулись, пропадая. Последним их беззвучным пожеланием было «Беги, спасай лисенка!». Стрелок, бросив шитье на середине раны, запрыгнул в кабину багги прямо на девушку, молясь не разбередить ее свежую рану. Бензиновый двигатель оказался пробит, от пули ПК с 200 метров не спасают никакие бронежилеты. Осталась надежда на электродвигатель, и если и он лег, то выйти из зоны перезагрузки на веслах не получится. Кисляк уже сгустился до неприличной плотности, и двигаться придется на свой страх и риск, лишь бы двигатель не подвел. Не подвел. С тихим шелестом багги двинулся вперед. Теперь главное успеть. Кластеры на пятнашках маленькие, потому есть шанс выскочить. Стрелок облегченно вдохнул чистый воздух. Он не заметил, как задержал дыхание от нервного напряжения. Позади остался плотный туман, и вдруг достаточно сильно затрещало электрическими дугами. Все закончилось мгновенно, и тишина, пришедшая следом, казалась оглушающей. Пронесло. Подплыв к ближайшему островку, стрелок аккуратно выбрался из клетки кабины и выключил движок. Заряд надо беречь. Теперь это их единственный способ передвигаться по земле. В этом мире ценности сильно менялись, и лиса, как девушка практичная, не экономила на мелочах вроде батарей. Несмотря на свои малые габариты, емкость связки аккумуляторов оказалась очень высокой, что позволяло пройти километров 200, это если налегке и по хорошей трассе. Парень осмотрел свою спутницу, пощупал пульс и облегченно вздохнул. Жива и пульс ровный. Рана даже в незашитом месте уже не кровоточила. Стрелок слил кровь из чудом не опрокинутой бутылки в пластиковый пакет. Без помощи айболита вставить иглу в вену оказалось не так-то просто. Навыки доктора у него откровенно никакие. Если бы девушка не была в беспамятстве от спека, то, скорее всего, излюбленным жестом приставила бы к его лбу пистолет и опустошила всю обойму. Надо же быть таким криворуким, чтобы попасть в вену только с третьего раза. Если ранки не заживут до того, как лиса очнется, быть стрелку с простреленной ногой как минимум. Такой уж характер у лисенка. Стрелок погладил девушку кончиками пальцев по лицу, снял очки, чтобы глянуть на лицо без них. А ничего, так симпатично, и глаза слегка раскосы, ну точно лиса. «А ну отойди от нее, назад, и руки держи так, чтобы я видел!» Раздался позади грубый и слегка дребезжащий голос. Стрелок медленно повернулся, держа руки ладонями вверх. Позади оказалась деревянная лодка с алюминиевым покрытием. Весла лежали на банках, а посреди лодки стоял бородатый дед в потасканном камуфляже и вязаной шапочке с десятком веточек камыша и осоки в ней. Этот головной убор делал его похожим на индейца. В руках держал двухстволку, направленную в грудь парня. С носа лодки выглянула симпатичная веслоухая мордашка спаниеля. Тот тявкнул и преданно посмотрел на хозяина, мол, все правильно сделал. «Отойди назад!» Бородач дернул стволом ружья, подгоняя парня. «Что с девкой? Ты кто такой, что с ней сделал? Не дергайся!» «Мужик, ты все не так понял», — попробовал объяснить парень. «Я ей помогаю». «Ну да, ты себя видел, душегуб?» Дед свел кустистые брови в гневной гримасе. «Эй, внучка, ты как?» Стрелок мужика понимал. Выглядел парень не лучшим образом. Джинсовка в крови брата и лисы. Руки тоже чуть ли не по локоть в крови, ведь не успел закончить операцию, как началась перезагрузка. За спиной винторез. Хорошо, хоть топор остался в баге. Не тот дед точно бы выстрелил. Сын мужик лет 60, явно только попавший в улей и ничего не понимающий. Ему втирать про смену кластеров, просить заряд дроби. Видимо, плавал себе, уточек отстреливал и попал не в то время и не в то место. Сам стрелок бы не поверил в такие байки, увидев небритое тело в крови и с винтовкой за спиной. Не зря лиса им задвигала поначалу про террористов и химикаты. Уже позже, когда они сами осознали, что что-то не так и начали требовать ответы, а значит и были к ним готовы, начала отвечать правдиво. «Да сам глянь, я ей помогаю, у нее печень прострелена, вот как смог пулю достал, теперь капельницу поставил». «От кель у девки пуля. Сам, небось, и подстрелил по пьяни?» «Не, дед, не я. Нашел такую». «А сам что делаешь тут? Да еще и с винтовкой такой интересной». «Из полиции я, дед. Приехал на охоту, да оружие новое опробовать. Выдали в отделение. Вот мы и собрались в компании, выпили, как водится. Ну, а потом туман какой-то поднялся, и я забрел не туда. Гляжу, а тут девка в машине забавная и вся в крови. Ну, вот и решил помочь». «А от кель пакетики до шлангочки?» — подозрительно сощурился дед. «Вот въедливый гад». «Так у нее и была аптечка хорошая. Дед, ты чего? Сам на тачку ее глянь. Экстремалка она». «Плавала тут, видать, и кто-то подстрелил случайно, может, и не видел даже. Туман ведь какой был странный, сам что ли не видел?» «Туман видел, а вот выстрелов не слышал. А у тебя как раз винтовочка такая хитрая, бесшумная. Да и на кого тут охотиться с такой? Я тут егерем уже лет 10 работаю. Кроме уток и белок с бобами, никого больше на озере нет». «Дед, да сам глянь, не успел дошить рану, вон игла на нитке висит». «Отойди поодаль и не дергайся. У меня дробь крупная, ствол длинный, рука старая, дрожащая. Могу стрельнуть разок и останешься без причиндалов. Оно тебе надо?» Егерь угрожающе поводил ружьем. «Отойди!» Стрелок попятился, раздвигая прибрежный камыш, сильно смятый выбравшимся из воды багги. Дед, не опуская ружья, начал подгребать одним веслом к берегу. Получалось у него это неуклюже, но ствол смотрел уверенно в сторону стрелка. Хрен поймешь, что у него в патроне. Скорее всего, мелкая дробь, раз сам про уточек и белок задвигал. Но вдруг он успел зарядить что покрупнее, пока стрелок разглядывал лису. Винторез на спине кого угодно насторожит, а уж въедливого егеря тем более. И уж егерь точно в запасе носит пару патронов, может даже с резиной. Если дернуться, дед уже не поверит в сказку, придется убивать. А вдруг он иммунный? Это же убийство. А если нет? Тогда точно валить деда надо, пока не обратился. Сколько там надо времени на перерождение? Лиса вроде говорила от пары часов до пары дней. Индивидуальный эффект в зависимости от кластера переноса. Плохо. Одному без лисы ему не продержаться без сна. Деда надо уболтать и отправить подальше, за помощью, например. Егерь подплыл к багги и, вытянув голову, одним глазом осмотрел внутренности. Тут его взгляд наткнулся на слонобой на крыше. Обмотанное мешковиной со стороны противотанковое ружье выглядело частью декорации экстремальной машины, а вот вблизи ни с чем не перепутаешь. «Это что еще за хрень?» – удивился дедок. «Не как противотанковое ружье!» «Не обращал внимания», – включил дурака парень. «О, и точно!» «Ой, Юлиш, ты что-то паря!» Дед подозрительно уставился на стрелка. «А документы у тебя есть, господин полицейский, а?» «Я бухать и гулять ехал, а не на место происшествия. Дед, не дуркуй. Зачем мне деваху спасать, если бы я ее же и подстрелил? Притопил бы где-нибудь, и дело с концом. Все улики рыбы сожрут, а нет тела, нет и дела». «Имя-то у тебя есть, господин полицейский?» «Стрелок», — брякнул парень. Как-то свыкся он с тем, что в этом мире имена новые, и старым тут не место. Да уж, быстро затягивает мир улья, очень быстро. «Это не имя», — нахмурился егерь. «Это радиопозывной, в спецгруппе я при МВД, а большего я тебе, дед, не скажу. У тебя тоже вряд ли документы есть, и я сомневаюсь, что ты егерь, а не браконьер злостный, криминальный элемент, так сказать». «Хитришь, стрелок, хитришь, но волыну лучше не трогай, я тоже не лыком шит». Дедок достал мобильный и постарался дозвониться в полицию. Больше некуда звонить. Первая попытка не удалась, вторая, впрочем, тоже. «Странно, раньше всегда тут связь была, около Калиновки как антенну поставили, так и наладилось». Дед еще две минуты повозился с телефоном, чертыхнулся. «А ты чего не звонишь своим дружкам?» «Так связи, сам говоришь, нет. Да и пока к девке добирался, промок телефон, не работает больше». Стрелок показал деду свой чудом сохранившийся в кармане телефон. «Хрень китайская», — буркнул егерь. «Так что решаем, дед? Пока ты тут ружьем машешь и Шерлока изображаешь, девка кровью истекает». То, что ей уже ничего не грозит, ему знать не обязательно. Нужно от него избавиться. «Ладно, давай девку в мою лодку перетащим, а там и до деревни отвезу вас. Только я сам чего-то не пойму, где мы. 10 лет тут плавал, а сих мест не помню». Дед вылез из лодки. Стрелок хотел его отправить за помощью, а самому по-быстрому умотать. Но егерь въедливый. Не прокатит такое. Придется по темечку прикладом отработать, а там связать старика. Глядишь, и окажется иммунным. Стрелок уже замахнулся прикладом. Дед оказался шустрым, но уже не успевал ничего сделать. Легкий испуг в его глазах и... Стрелок поплыл. В глазах потемнело, накатила слабость, и парень осел на землю, уронив из ослабевших рук винтовку. Последнее, что он запомнил, это летящий приклад ружья в лоб, и свет померк. Крис. Крис медленно выплыла из беспамятства. Все тело ломило. Над ней на легком ветру хлопал тент грузовика. Сквозь мелкие пробоины в брезенте пробивались солнечные лучики. Невдалеке слышались приглушенные голоса и смех. Приподнявшись на локтях, девушка почувствовала некоторый дискомфорт, и тут ее словно током ударило. Она обнажена, футболка разорвана, а узкие джинсы слегка спущены. «Нет, нет, нет, суки, убью!» Крис вскочила на ноги, даже не удосужившись нормально подтянуть джинсы. Пелена бешенства затмила взгляд и трезвость разума. Крис и раньше была обезбашена, теперь у нее снесло остатки черепицы. Наружу она вылетела разъяренной фурией. Во дворе каких-то руин стояли два дорогущих немецких джипа, обвешанных листами стали и с солидными пулеметами на срезанном заднике обеих машин. На небольшом пятачке сидел десяток вооруженных до зубов мужиков не особо приглядного вида. И эти бичи посмели ее изнасиловать? Крис, не раздумывая, бросилась к ближайшему. Двигалась она почему-то очень медленно. Остальные тоже как-то подвисли. Подскочив к ближайшему противнику, Крис сдернула с его плеча автомат. Стрелок, любитель оружия и прочих мужских игрушек, часто брал ее на страйкбол, а однажды свозил навстречу дембелей. Тогда они поехали на полигон и, дав на лапу кому-то из военных, на славу постреляли. Крис тоже дали пару раз выстрелить. Перед этим какой-то грубый и недовольный прапорщик провел так называемый инструктаж. Поэтому кое-как с автоматом Крис управляться умела. Сдвинуть эту штуку вниз, силой дернуть вот эту штучку. Щелчок, готово. Остальные все еще тупят. Некоторые уже вскочили, но словно в воде движутся или в слегка замедленной съемке. Звуки ими издаваемые тоже какие-то тягучие и непонятные. Уже поздно. Крис вжимает спуск. Автомат какой-то не такой, как Крис помнила. Массивнее, что ли? Хоть отдача не такая сильная, как ей помнится, но все равно ведет. Крис не ожидала, что выстрелит сразу очередью. Дальше все слилось в круговорот событий. Несколько мужиков, получив пулю, стали заваливаться на землю, а вот баба, что была с ними и стояла Крис спиной, вдруг исчезла. Мгновение девушка видела только размазанный силуэт, нырнувший прямо под очередь, и... свет померк. Спид-доза стояла над телом девушки. Зря она ее не связала, но Лепила утверждал, что у нее способности какие-то бракованы, и она не опасна вообще и бесполезна в частности. Как и то, что она из свежих, и любые ее способности окажутся слабыми, даже если проявятся. Спиди думала, что девушка ментат, когда в кузове ее придавила чужим взглядом, а оказывается, девка тоже клок-стоппер, правда, действительно очень хилый. Даже не клок-стоппер, наверное, а что-то другое. Клоков Лепила не перепутал бы, образец перед ним, да и двигалась она обычно. Когда Спиди ускорилась, та замерла, как и все. Странно, короче. И что теперь делать? Эта дура завалила одним махом пятерых ее бойцов. Остальные стояли в стороне, недовольно перешептываясь. В команде они с покойниками не были особыми друзьями, да и все тут, по сути, отребья, готовые друг другу нож в спину воткнуть при удобном случае. Но вот такой акт агрессии в свою сторону не желали оставлять безнаказанным. И так как эта дура психованная не удосужилась даже брюки натянуть на место, у них сразу же возникли определенные мысли по методу наказания. Что Спиди вывела из себя, и к пятерым покойникам присоединился шестой и уже седьмой за сегодня, включая идиота Мутика. Давно ее группа не несла таких потерь, а если еще учесть тех двоих, что так и остались на пятнашках, то девять за пару дней. Уж очень хороший снайпер у этой группы оказался. Пришлось бросить преследование. А жаль, машина у них явно ручной работы и стоила приличных денег. Это не сраные бэхи, кое-как укрепленные и обвешанные сталью. Группа Дозы никогда не лезла на рожон, и выживаемость была очень высокой, благодаря с умом подобранной команде. У Спиддозы имелись и сенс, и знахарь, да и сама она не последний клок-стоппер в этом домене. Спиди думала, что она самый крутой клок, пока не услышала, что в паре доменов севернее появился чудик, что в ускорении может делать больше 10 шагов. Хотя это уже больше на сказку похоже. Да и умом Спиди не обижена, потому группу водила не к стабам, а к краю пекла. Здесь они устраивали налеты на редкие рейды, идущие с запада. Обычно такие группы оказывались неслабо потрепанные под завязку забитых хабаром. Ее 15 бойцов, включая ее саму, хватало успокоить немаленькую группу сталкеров даже при коробочках. Потом они обирали погибших, паковали органы в контейнеры и тихими тропами шли к внешникам, на которых уже давно работали. Спиддоза ненавидела людей, особенно мужчин, потому работа на внешников ее совершенно не напрягала. Она одна против всего мира, и ей плевать на то, что думают другие. И сейчас плевать на то, что думают эти олени. Эту маленькую сучку она не даст пустить по кругу. Почему? Сама не знает, но не даст. Народ роптал, но нарываться не желал. Зная, с каким отребьем придется работать, Спиди прикрыла тылы, оставив инфу обо всех членах группы надежному человеку в одном из стабов, и группа это знала. Если со Спиди что-то случится, они покойники, так что напрямую бунтовать не решались. Плохо, что Лепила и Торчок слегли. Без Сенса и Знахаря группе будет трудно, а замену так просто не найти. Не любят муров, очень не любят. «А ну, позатыкались, уроды!» — рыкнула атаманша на свой сброд. «Сами виноваты. Если бы не я, вы все бы тут остались, дерьмо Рубера. Потому хорош базарить не по теме». «Доза, это не по понятиям. Эта тварь пристрелила половину пацанов, а ты ее бережешь». «Берегу, мы ее Борману продадим». «И че, от нее не убудет, а нам моральная компенсация». «Ты дебил, у Бормана одесский еврей в 7-м поколении не выдавит и сраной лишней гильзы от Макара. За такую девку он отсыплет полведра гороха, но юлить будет как уж на сковородке. Узнает, что девка порченная, не даст и полсотни спаранов за нее». «Откуда он узнает-то? У нее все заживет, пока доедем». «Нет, но ты в натуре дебил, Аргус. Она свежая только родилась. Откуда у нее такая регенерация возьмется? А я вас, придурков, знаю, порвете ее как грелку. А голову тоже вылечишь? Борман ментат не из последних, его хрен обманешь, а кому нужна коцаная девка? Свежак потому и ценится, что их ломать легче и заставлять работать по профилю без принуждения. Какой смысл в шлюхе, которая клиента зарежет или сама вскроется от переживаний? Да она стоить будет, как банка консервов в базарный день. А ты, кстати, на базе на что жить собрался, а? Хабара не взяли, ценные кадры вон лежат, воронье кормят. Сейчас еще зары набегут и застанут тебя, дебила, с голым задом верхом на девке. Все, прения закончены. Девку в браслеты и в кузов. Кто пальцем тронет, будет месяц ждать, пока яйца отрастут. Я их работодателям отдам. По телегам, бегом, стаб-стабом, но это запад, девочки. Шевелите своим целлюлитом». И Спиди полезла в кабину Краза. Кот. Двигались они по реке на запад и достаточно долго, удаляясь от безопасных мест. Именно оттуда их выводила лиса, и сейчас, похоже, продолжала выводить его брата и Крис. Он чувствовал их внутренним чутьем на востоке. Як сказал, что они теперь одно целое, а ему кот почему-то доверял. С другой стороны, больше ему и некому доверять. Остается надеяться, что и люди света суеверны и не станут вредить свежаку. Особенно в условиях Крайнего Запада. Лиса говорила, Ули за это карает. Вдруг коту резко поплохело, в глазах потемнело, из мышц ушла вся сила, и он осел тряпичной куклой. Если бы стоял, то точно упал бы за борт, а так просто плюхнулся на дно лодки. «Странно», — себе под нос проговорил Як. «Что-то с тобой происходит». «Что?» — спросил кот через несколько секунд. Наваждение быстро прошло, но вот чувствовал он себя выжатым, как после марш-броска по пересеченной местности. Последний раз он ощущал такое месяц назад. Тогда ротный поймал одного из сержантов курящим. У Ротного на этот счет был пунктик, потому дембеля, подхватив рюкзаки с песком, скорым маршем выдвинулись на такт поля в 5 километрах от казармы, так сказать, хоронить бычок с почестями. Только в этот раз кот ничего такого не делал. «У тебя активировалась способность, дар Улья, но ничего не произошло. Ничего не понимаю или чего-то недопонимаю». «Ситуация не способствует самоактивации. Для этого нужен стресс и выброс адреналина или норадреналина. А ты уже носом клевал, и тут все в тебе забурлило. Я думал, опасность учуял, а ты просто плюхнулся на дно». Только теперь кот заметил, что все меченые держат в руках свои немаленьких размеров револьверы. «Вот повезло. У меня что, способность падать в обморок?» «Вряд ли», — хмыкнул Як. «Отбой, парни!» Когда остальные снова уселись на банки, Як продолжил. «У тебя очень сильные токи энергии, как для человека, еще и недели не пробывшего в улье. Сейчас вот энергия забурлила, как у клок-стопера. Не совсем так, но очень похоже. Но ничего не произошло, ты не ускорился, а просто упал. Вот это странно». «Ты это все видишь?» «Да, я вижу бурление энергетических токов в человеческом теле, и по их течению могу сказать, что за способность у человека, ну или приблизительно прикинуть направление, если не встречал такое ранее. Вот потому и не пойму, что ты за зверь, я подобного еще не видел». Вдруг Тихий цокнул языком, Як тут же замолчал и к чему-то прислушался, затем кивнул. «Тихо, даже не дыши со всхлипами, делаешь все как мы», – прошептал он коту. Их лодка через пару минут подплыла к берегу. Несмотря на то, что тот затянут зарослями камыша, продолжила скользить в абсолютной тишине. Не иначе дар какого-то из бойцов Яга. Камыш раздвигался перед суденышком сам собой. На берег вышли, не замочив ног, и также безмолвно зашагали вперед. В авангарде шел Крош, замыкал Як, который знаками показал место кота в строю. Строем ходить кот еще не разучился, потому шел шаг в шаг за прыгуном. Путешествие заняло не более 10 минут, и вышли они к небольшому району с двухэтажными домами, явно городскому. Пара магазинов в стороне с модной одеждой знаменитых брендов. Такие в деревне позволить себе не каждый сможет. В центре стояла школа, 3 этажа, стадион, железный забор, пара спортплощадок. Типичный пейзаж, если бы не лужи запекшейся крови и обглоданные останки, зачастую скромных размеров. Кота чуть не вывернуло, и тут снова накатила слабость. Ноги подкосились, и он бы точно упал с грохотом, но Як успел мягко подхватить его подмышки. «Да что с ним такое? Неужели снова способности? Или он в обморок упал от детских скелетов? Хотя такое зрелище не для слабонервных, уж очень их много, под 100 точно». Бойцы тем временем сняли мечи со спин и скинули рюкзаки. По кругу пошел тюбик из-под какого-то лекарственного геля, но с густой, тягучей жидкостью неопрятного цвета. Похоже, это и есть мед с хлопьями от спаранов, потому как бойцы начали наносить его на лезвия мечей. То, что произошло дальше, можно охарактеризовать парой слов – шок и трепет. Як отпустил парня, которому уже стало лучше, и встал под глухой стеной школы, выходящей на стадион. Остальная тройка рассредоточилась клином на равном удалении друг от друга и от Яга. Получился треугольник 10 метров. Як вытащил серебристый свисток и с силой дунул в него несколько раз, но звука кот так и не услышал. «Ультразвуковой собачий свисток», — дошло до него. Несколько минут ничего не происходило, только знахарь еще пару раз дунул в свистульку. Но вот из-за угла вынырнула серая туша, смяв легковушку, словно пивную банку. Размером с газель 2-тонник, и весу в ней больше 1 тонны однозначно. Туша покрыта роговыми пластинками и какими-то буграми. Серьезного вида когти венчали все четыре лапы, покатый лоб закован в костяную или хитиновую броню. Пасть огромная, вытянутая, с огромными зубами в несколько рядов. Передвигается быстро на четырех конечностях, подобно приматам, иногда, правда, поднимаясь на задние ноги с вывернутыми назад коленными суставами. Кот считал, что фехтование – это танец. В боевиках это выглядело красиво. Японский самурай с катанной, реже парой похожих мечей, или французский бритер со шпагой и дагой танцевали в пластичных движениях, красиво меняя позиции. Красиво и смертоносно. Еще кот знал, что палаши и прочие двуручники не годятся для фехтования. Все равно, что ломом махать. Их задача вскрывать мощные доспехи латной конницы или тяжелой пехоты. То, что стали вытворять бойцы Яга, не поддавалось описанию и рвало все шаблоны. Это был настоящий танец со сталью, а не прыжки с блестящими зубочистками. Мечи бойцов весили по 20 килограмм, а у кроша рельса в руках и за тридцатку скакнет. И все же это танец. Бойцы рисовали замысловатые фигуры, ловили мечи на плечо, сгибы локтя или колена, тут же их подкидывали и всем весом разгоняли, словно молот кидали, чтобы тут же сместиться под инерцию меча, уйти от атаки мутанта или изменить траекторию лезвия. И снова размашистый удар. Тварь оказалась умной и напролом не лезла. Атаковать пыталась, уклоняясь от мечей и недовольно урча перегретым тепловозным котлом. Ей хватило одного удара, чтобы понять, что добыча не так проста. Бойцы старались бить по лапам, шее или морде, касаясь лишь кончиком меча. Один такой удар развалил прочную на вид броню монстра, как картонку. Брызнула черная кровь, и элитник, а кроме него эта тварь быть никем другим не могла, отскочил и стал кружить вокруг бойцов, стараясь держать их с одной стороны и кидаться между мелькавшими серебристыми молниями лезвий. Но бойцы Яга работали слаженной командой, потому опасность для монстра появлялась всегда. При всей его скорости он не успевал проскочить ко вкусной еде. И тут Яг запел. Кот ожидал каких-то шаманских мантр, да и увлекся зрелищем и не сразу понял, что слышит. Однако слова знакомой песни Виктора Цоя отлично ложились на рисунок боя. И уж очень хорошо соответствовали этому миру, больше похожему на лоскутное одеяло. Да и вечная война тут идет даже больше 2000 лет. Правда, никто не уверен, что звезда, освещающая этот мир, и есть солнце. Монстр от голоса дернулся как-то нелепо для своей прежней грации и тут же получил рану на плече. Прыгун целил в шею, но элитник все же очень быстр. Охренеть, знахарь, ментат, а теперь еще и боевой бард. Кот точно не в виртуальной игре, уж очень все на это смахивает. Монстр все чаще стал терять хищную грацию, становясь куда дерганее. Даже у кота заребило в глазах и разболелась голова. Вот прыгун подгадал удачный момент и отсек ступню на задней лапе. Мутант утробно рыкнул и, не обращая внимания на стальное лезвие, кинулся на обидчика. Прыгун отлетел с распоротой грудной клеткой и рукой, болтающейся на лоскутках мышц, но твари это уже не помогло. Крош одним ударом всадил меч в загривок монстра, и тот, жалобно всхрапнув, остался лежать, лишь подергивая конечностями в агонии. Яг оборвал песню на половине слова и ринулся к прыгуну. Остальные поспешили за ним, включая кота. Прыгун лежал бледный, но живой. Несколько ребер вывернуло, оголяя надорванное легкое, но кровь быстро остановил знахарь одним лишь прикосновением. Следующие полчаса Яг возился с пациентом, предварительно вколов ему какую-то дрянь из армейского шприца ампулки. Скоро вправил ребра и зашил разрывы на груди и руке. Остальные бойцы стояли на страже. На запах крови выскочила еще пара тварей попроще, но два клинка их быстро разделали. Эти рельсы перерубали мутантов буквально напополам, а с тактикой примитивные зараженные не заморачивались. Больше никто не появился. Кровь быстро залили остро пахнущей гадостью и пошли собирать трофей, пока раненый слегка оклемается. Тот уже улыбался, хоть и был бледен, как полотно. К его руке подвели капельницу с живчиком и какой-то бодяга из таблеток. Где-то кот это недавно видел. Точно видел, но не мог вспомнить где. Почему-то на ум приходила лиса, но она точно такого не делала при них. Кот пошел за ягом, которому оставили честь распотрошить элитника. Тот подошел к туше, встал на одно колено и, положив руку на голову твари, замер с закрытыми глазами. «Прости нас, девочка. Возвращаю тебе имя Наталья». «Ты извиняешься перед этим?» Кот впал в ступор. «Да, что тебя удивляет?» «Вот что!» Возмутился кот и указал пальцем на ближайший детский череп, коих тут имелось вдосталь. «Ты еще молод, кот. Научись понимать и уважать других, даже если это враг, которого ты убьешь. Ненависть — плохой смысл жизни и советчик». «Но это же просто тварь, жрущая других». «Нет, кот, это человек, не столь везучий, как ты или я. Ты выиграл свой бой с паразитом и подчинил его своей воле. В вашей стае ты, вожак, решаешь, что делать и как жить. А она проиграла паразиту, он стал ее хозяином, а у него нет морали, он просто хочет жить, как любое существо, что можно назвать живым. Вот он и питается тем, что есть, и если он перестанет это делать, метаболизм его же тела его и убьет. Так что ты просто везучий сукин сын, только и всего». Кот замер с открытым ртом, пытаясь осмыслить услышанное или найти доводы в свою пользу, но не находил. Долбаные хиппи, вот и все, что он мог сказать. На могиле сотен детей уважать и понимать монстра, сотворившего это, он не находил сил. Долбаные хиппи. Як не обращал внимания на неприятные мысли парня, вскрыл споровый мешок, загнав между дольками свой меч и работая им как ломом. Рельса кроша развалила мешок сразу, но только поперек, и вскрыть его по той щели не получалось. На свет знахарь извлек пару десятков спаранов, десяток горошин и черный шарик, который ранее кот не видел. Еще, стряхнув липкую сиреневую паутину, достал несколько янтарных нитей с утолщениями, очень похожи на бисер на леске. «Это что такое?» — кот кивнул на черный перламутровый шарик. Желтые трубочки выглядели на фоне этой жемчужины несколько блекло, а спараны и горох он уже видел. «Это жемчуг». Ответ нисколько не просветил парня и в целом был предсказуем. Назвать по-другому такой предмет просто не могли. Это все равно, что самолет называть кирпичом или наоборот. «И что в нем?» «Долгая история, но тебе ее я обязательно расскажу. А пока помоги отнести прыгуна к лодке. Элитники – существа с яркой индивидуальностью, но незанятые территории манят более слабых, желающих стать сильнее». Кот нисколько не удивился, когда на свет Божий появилась плащ-палатка для раненого. Прыгун хоть и улыбался, как жизнерадостный дебил, который у хирурга, только что пришившего ему голову, интересуется возможностью игры в футбол, но сам ходить еще не мог. Да после такой раны кот улыбаться начал бы только лет через 20, и то с большей вероятностью апостолу Петру в воротах рая, ну или чертям в аду. Неизвестно, как убийство Насти зачтут на страшном суде, и кот невольно затянул неоконченный ягом куплет. Никто из бегущих к реке бойцов не возражал против его негромкого пения, скорее наоборот, все расплылись в тех же улыбках идиотов. Этот мир как минимум филиал ада, а они радуются, что дурак фантиком. Нет, понять человечество не сможет никто, ни Ули, ни Бог, ни Аллах. Будда похож на них, но даже он не настолько втыкает в астрал. Хотя, Кто знает эти великие сущности?